Фе и Фи. «Без куста и жизни-то!» — встретил меня Инкерман, передавая трубку и похлопывая по плечу. «Знаешь, дружище, не буду», — ответил я неожиданно для себя самого. «Мне еще вести мою красавицу». Я сказал, конечно, о машине, но получилось двусмысленно. «Дороги все наши, город спит. Хоть все скури, дамчим, как миленькие!» — воскликнул Инкер, открывая дверь и жестом приглашая девушек разместиться на заднем сиденье. «Дамы, вперед!» «Спасибо, я спереди». Я ловко подхватил Феодосию, она смешно вскрикнула и задергала ногами. Бережно перенес ее и посадил на сиденье рядом с водительским. Обошел машину, лихо перепрыгнул дверь, не открывая, и плюхнулся на свое место. «Эхо!» — закричал я. «Все в сборе!» «Пижон!» — сказала Феодосия. «А где вы так долго пропадали? Что делали?» — с вызовом спросил Евпатория, как только я тронулся. Фе закатила глаза и поморщилась. «Евпатория», — начал я, — «а почему тебя так зовут? Я понимаю меня, Фиолент, его Инкерман вон, а Евпатория? Что это за имя?» «Вы будто знаете, что означают ваши имена», — фыркнула Евпатория. «Наши нет, а вот твое, кажется, знаем», — подхватила Фе. «Евпатория значит и любопытная». «Вот-вот, сует свой евпаторский длинный нос куда не следует», — расхохотался Инкерман. «А куда следует?» — огрызнулась Евпатория. «Что, тоже куст отпустил?» — поинтересовался я, увеличивая скорость. Хотелось въехать в линию разрыва на полном ходу, прорвать ее, словно стрела, пущенная из самого сердца города, с маяка. Хотя, зная результат заранее, было бы справедливее сравнить нас с бумерангом, а не со стрелой. «Имена — это то, что в крови», — раздался тихий, вкрадчивый голос Керчи. «Когда еще не было города, когда не было ничего из того, что мы теперь знаем». Но почему она так любила произносить очевидное преподнося его как тайное сакральное знание? «И даже башни?» — спросил я, чтобы хоть что-то ответить. «И даже маяка?» «И даже небо?» — ответила Керч. Мне показались странными эти слова, но я промолчал. Хотелось насладиться скоростью и свежим воздухом. Керч была одинока и, казалось, не проявляла интереса к тому, что так нравилось всем нам — романтике, флирту. Чтобы производить впечатление, она любила напустить таинственности, но то, что говорила эта девушка, порой было сложно воспринимать всерьез. «А я, может, тоже хотела с вами?» — не унималась Евпатория. И тут Инкерман, видимо, опьянев от сухого куста и кажущейся нашей свободы, притянул ее к себе и страстно поцеловал в губы. Оторопев от наглости, она сначала поддалась, но затем опомнилась и завизжала, принялась бить его руками. «Ты сумасшедший!» — кричала она. «Больной ублюдок!» А Инкерман хохотал, похлопывая себя по коленям, словно ветхий дьявол, которого, конечно, нет, ведь я спускался в метро. Это не так уж и долго. Какой-то десяток ступенек в иностанции. Я видел, нет там никакого ада. Там то же, что и у нас, только меньше света. «Кажется, проскочили», — объявил я. «Мы с дорогой Евпаторией, как всегда, все пропустили», — рассмеялся Инкерман. «Хотя у нас тут, кажется, было кое-что поинтереснее», — он толкнул ее в бок. «Да, Тори?» «Останови!» — крикнула она мне. «Я сойду!» «Не дури!» — бросил я. «Башня только что была справа, а теперь она стала слева. Видишь? Знаешь, что это значит?» «Фи, мы все знаем, что это значит. Говорю, я хочу сойти!» «Мы все хотим сойти, но это детка Севастополь!» — Инкерман продолжал глумиться. «Конечная станция мира!» Случилось то, что и должно было произойти. Евпатория влепила ему звонкую пощечину. «Инкерман и Евпатория», — я изобразил пение, — «непрекрасная история». «Заткнись», — сказали мне оба. «Ребята, вы демонстрируете такое единение», — рассмеялся я. «Вам пора оформлять свои отношения, не думаете?» «Заткнись», — на этот раз отозвалась только Евпатория. «Объективно, ты сам напросился, дружище», — констатировал я, глядя в зеркало на расстроенное и покрасневшее лицо Инкермана в зеркало. «Ну а тебе, красавица, скажу только одно. Ты на самом северном полюсе города. Если ты здесь выйдешь, до дома не доберешься. Есть пить и нечего, кроме нас, двинутых сюда редко кто заезжает. А идти тебе даже страшно подумать сколько». «А она курить будет», — вставила Фе. «Дура!» — огрызнулась Евпатория. Все ненадолго замолчали. Сказать было действительно нечего, и в тот момент, я помню, подумал. Действительно, Феодосия в чем-то была права. Наша компания рушилась. Да, мы еще были все вместе друг с другом, но как-то, что ли, сами по себе, споры, непонимание, разногласия. Все это пока еще обретало форму шутки, но каждый раз казалось все менее естественным. Что нас объединяло? Лишь то, что мы недавно перестали ходить в Артеки и не знали, чем теперь заняться, что нам не нравилось сидеть после монотонной работы на крыльце или жарить мясо в компании скучных, как нам казалось тогда, папы и мамы. Только-то и всего. Могло ли появиться что-то, что могло бы нас снова спаять, притянуть друг к другу? Я не находил для себя ответа. Единственным приключением, которое нам доступно, оставалась поездка к башне, к нашим северным границам. Может быть, стоило прислушаться к девушке, которая мне так и нравилась? Задуматься, если нельзя расширить границы мира, то стоит попробовать расширить собственные? Мне вдруг захотелось остаться с ней вдвоем. Вдвоем во всем городе, на середине пустой дороги, оставив мигать фары. Оставив Инкермана с его шалостями, Евпаторию с капризами и Керчь с сумасшедшими теориями, оставив всех их где-то далеко позади или впереди, в нашем городе, как вы поняли, в направлениях можно было запутаться. Вдали показались троллейбусные провода, первые дома застывшего во сне Широкоморского шоссе, первое ответвление зеленых севастопольских улочек. «Как город понимает, что приходит, пора спать», — зевнула Керчь. «Вот теперь они все будут вставать, а я только лягу». «Город устает, а ты ничего не делаешь», — я сказал это без упрека, лишь озвучивая очевидное. Но Керчь обиделась. «Я читаю», — сказала она. «А вы только варитесь в своих любовных заботах, так и сваритесь, как раки». Хлопнула дверь и ушла, не оборачиваясь. Признаться, меня не сильно задели ее слова. Что можно было читать в Севастополе? Городские мифы и легенды, биографии переживших горожан, учебники об устройстве воды и почвы. Да унылые фантазии местных жителей, решивших взяться, как говорили они, за перо. Однотипная история о том, как кто-то кого-то любил, кто-то кого-то убил, да о домашних животных. В реальности такое не встречалось. Вместо любви горожане решали жить вместе, съехаться, как все говорили, или породниться, как говорила Фе. Убивать кого-то в городе было решительно не за что. Хватало всем и всего, и земли, и моря, и неба. Но истории читали, как и смотрели кино, на все те же темы. Конечно, не все, даже не каждый второй, но любители находились. Что я мог узнать из этих книг и фильмов о реальном мире, о реальном городе? Такого, чего бы еще не видел или не знал? Что я мог узнать о себе? Ничего. Керчь говорила, что на 1000 страниц всегда находится одно предложение, фраза или даже одно слово, но проливающее свет. «В книгах есть все», — убеждала она. «Только нужно это увидеть». Но я всегда спрашивал. «Хорошо, ты увидишь, но как ты сможешь это применить? Как ты сможешь увидеть все целиком?» Однажды она спросила, «А ты веришь в полую землю?» Я оторопел, не понимая, о чем идет речь. «Нам ведь как объясняют в Артеках», — начинала она. «Есть Севастополь, есть бесконечная толща земли под ним, которая по мере отдаления от нас становится плотнее и плотнее, пока не превращается в нечто совсем идеально плотное, что и составляет бесконечность бытия». «Ну да», — я вспомнил. «Под нами плотное бытие, над нами разжиженное бытие, абсолютный ромб». «Ты никогда не думал, что это может быть и не так?» «С чего бы мне об этом задумываться, крошка?» — удивился я. «Это не мной придумано, да и не придумано вообще. Кто я такой, чтобы...» «Прибереги своих крошек для этих...» Она не стала называть, но я прекрасно понял, что имеет в виду Фе с Евпаторией. «Так вот, я прочитала в одних мемуарах, человек уже давно покоится в Правом море, он прожил долгую и заслуженную жизнь и говорит в основном о яблоках да цветах. Он работал в метро и об этом, хотя неохотно, но говорит, и утверждает, что в нашем метро есть тайные спуски, метро-2, как он это условно называет. Его тоннели идут не параллельно нашим улицам, как основная ветка, а спускаются резко вниз, настолько круто, что поезд кое-где идет почти вертикально». «Детка, я осекся. Керчь, прости, но если есть в мире метро, то кто-то должен придумать секретное ответвление, это закон жизни». «Нет, подожди. Он дальше говорит, что эта ветка выводит в совсем другой мир, что наши границы — это не линии возврата вовсе, наши границы — это то, что под землей. Там есть другие города, и он говорит, что бывал в них, а узнал об этом случайно». «Конечно», — кивнул я. «Как и я об этом узнал случайно, и уже очень хочу забыть. Большего бреда я в жизни не слышал. Керчь, дорогая!» «Я тебе не дорогая!» — она стиснула зубы. «Тайное значение никто не хочет принимать, потому что в него невозможно поверить. Но что, если этот человек...» Что если этот человек сумасшедший? Что в этих городах? Он говорил, он писал, как туда попасть. Может, и мы пойдем в них? Посмотрим?» «Он не написал», — сокрушенно сказала она. «Я знаю, что ты теперь скажешь. Ты поднимешь меня на смех и все такое. Но биограф, который о нем писал, закончил на этом книгу». «Ну да, на самом интересном. Нормальный ход». «Он пишет, что человек исчез, как только рассказал ему про эти города. Его не относили к морю мертвых. Его просто не нашли. Биограф ходил смотреть на небо, чтобы развеяться и отдохнуть, а затем взяться за работу с новой силой, но, вернувшись, не обнаружил этого человека. И не видел больше никогда, представляешь?» «Керч, как ты не понимаешь? Тебя цепляют на этот интеллектуальный крючок, типа загадка, тайна, а на самом деле это все фуфло. Такое же, как книжки об убийствах. У кого на что фантазии хватает, а к реальности, поверь, все это не имеет отношения. Полая земля, блин». Я не на шутку разошелся. «Нет, я даже под кустом такого не придумаю. Нет бы написать про башню, кто ее создал, зачем. Ведь туда уезжают, наверняка хоть кто-то вернулся». «Ты же знаешь, Фиолент, из башни не возвращаются», — всерьез сказала она. «Вот это ты не подвергаешь сомнению», — крикнул я. «А твердость бытия, значит, можно? Смотритель маяка, вот кто точно связан с башней. И его мемуары я бы прочел, да, но такие мемуары никогда никто не издаст». «Я бы хотела издать», — сказала Керч. «Я поняла, что хочу здесь сделать. Я хочу писать». В тот момент, провожая разозленную, хлопнувшую дверью Керч взглядом, я подумал, хоть у кого-то из нас обнаружилось призвание. Еще двоих куда-то тянет, но совсем непонятно куда. Это я про нас с Фе. Инкер никак не определится, чего же ему больше хочется. Пинать целыми днями балду со мной, обсуждая очередные ничего не стоящие впечатления и догадки, или добиться расположения Тори, к которой он так сильно прикипел. И только самой Евпатории, похоже, было не нужно ровным счетом ничего. И почему обычная жизнь в Севастополе ее не устраивала, казалось загадкой. Она уснула на заднем сиденье, и я долго уговаривал Инкера не любоваться, сдувая с нее пылинки и не гладить ее волосы, а разбудить и проводить до дома. Жили они неподалеку друг от друга, казалось, сама судьба их сближала, но вот угораздило же девушку заинтересоваться мной. «Фиолент», — прошептала она, пока Инкер гладил ее щеки. «Я больше не могу, вот-вот расплачусь», — сказала Феодосия. «Давай, высаживай ее». «Ребята, вам правда пора», — сказал я. «И нам отдохнуть надо, а мы довольно далеко, сам знаешь». «Я с тобой никуда не пойду», — заворчала Тори, пробуждаясь. «Я с ним никуда не пойду, слышите?» «Это мой друг». Я улыбнулся самой мягкой из всех возможных улыбок, но при этом едва сдерживался. Признаться, все они меня изрядно достали. «Он не причинит тебе ничего плохого, просто проводит до дома. Видишь, город вымер». «Тем лучше. Я дойду одна». Она хлопнула дверью. «Но почему всем так нравилось это делать? Ведь и моя желтая крошка тоже любила нежность». «Когда-нибудь у них это пройдет», — сказал я, когда Феодосия, положив мне голову на плечо, мечтательно вздохнула. Мы, наконец-то, остались вдвоем. И они будут самой счастливой парой в Севастополе. «Здесь нельзя быть самым», — вздохнула Фе. «Нельзя быть самым ни в чем». Я вдруг понял, как она права. Осознал ее мысль так глубоко, словно там, внутри этой мысли, будто в полой земле, в которую верила Керч, открывался новый, огромный мир. И на отшибе обочине этой мысли мелькнула еще одна, не такая уж важная, но занятная. Мне стало ясно, что не устраивала Евпаторию. Она хотела быть самой здесь, и не только для меня, для всех. Но в городе ей было не на что рассчитывать, там никто никем не восхищался, а вот наша компания... Ей нужен был Инкер, но только не сам по себе, а как часть этой самости. Я же ее подводил. «Да, беру свои слова обратно», — сказал я. «Не будут они здесь самой счастливой парой». «Езжай помедленнее, пожалуйста», — попросила Феодосия. «Хочу еще немного побыть с тобой». «Будет сон, будет работа, будет снова наша встреча и поездка. Все циклично, так будет, пока не упадем. Так что куда мы друг от друга денемся?» «Нет», — сказала она твердо, — «мне кажется, что все изменится, что все скоро пойдет по-другому». Мы затихли. Над нами поблескивали троллейбусные провода, и я сказал, лишь бы разорвать молчание. «А ты бы уехала на восьмерке?» «Ты тоже вспомнил эту легенду?» — рассмеялась она. «Глупая, правда?» Я захохотал, словно слегка двинутый. Мне было так хорошо ехать вдвоем с ней и смеяться над глупостью легенды. Я чувствовал себя счастливым, хотя и знал, что это пройдет. Восьмой троллейбус был одной из самых распространенных городских легенд нашего Севастополя. Троллейбус-призрак, появляющийся, когда последний житель отправляется ко сну. Он идет пустой, мимо остановок, по безлюдным улицам, сворачивает на перекрестках, пока не доезжает в то место, где кончаются провода. И тогда он отключается от проводов и убирает рога, прижимает к себе, словно сердитый кот, уши, и едет дальше без проводов. Если кому доведется вдруг встретить восьмерку на городских улицах, в нее ни в коем случае нельзя садиться. Сгинешь, пропадешь навсегда вместе с таинственным троллейбусом, завезет он тебя в непонятные дали и никогда больше не сможешь найти дороги назад. «Глупости», — тихо смеялась Феодосия, собирая волосы в дивный хвост, ловко обворачивая вокруг них резинку. «Я знал, чтобы не лезли в лицо, когда мы станем целоваться на прощанье». «Все знают, что в городе только 7 маршрутов. Троллейбус без проводов придумают тоже». Я отсмеялся и вдруг повернулся к ней. Посмотрел пристально. Видно, мое лицо изменилось. Фе посерьезнела тоже, ответила долгим внимательным взглядом. «Слушай», — сказал я тогда, — «а как думаешь, куда он может идти?» «Куда-куда? На конечную?» «Нет, я серьезно, ведь вариантов не так и много на самом деле. Куда он денется из города? Ты подумай!» «Ну, не знаю. Всерьез обсуждать это лишнее, что ли?» «Просто представим. Допустим, на миг, что он существует. Куда бы он поехал, а?» «Наверное, в башню?» — твердо сказала Фе. «Именно!» — кивнул я. «У нас в городе очень удобно списывать все на башню. Все непонятное, все не вписывающееся в привычные рамки, все выделяющееся хотя бы как-то из общей канвы, все немедленно приписывается башне. Отправляется туда. И можно не думать больше об этом. Этого не существует. Можно дальше сидеть на крылечке и нюхать свои цветы да заедать помидорами. Башня, она все спишет». «А что если...» — задумалась Фея и, наконец, выдала. «Что если он проходит за линию невозврата? Что если он не возвращается?» «Тьфу ты!» — я сплюнул на дорогу. «Нет, ну, конечно, нет. Я ведь совсем не об этом». «Ты даже в фантазиях не раздвигаешь границы», — протянула Фея. «Нет», — возразил я. «Нет, Фе, я не хочу, чтобы мой город менял границы. Я не хочу, чтобы с моим городом что-то случилось, даже в фантазиях. Это тебе ясно?» «Да, ясно. Куда же яснее? Слушай, мы, кажется, должны были свернуть». Я резко затормозил и дал задний ход, чертыхаясь. «Что с тобой?» — удивилась Фе. «Ты прежде так не водил». «В общем, так», — произнес я. «Мне кажется, он исчезает. Растворяется в воздухе. Он же невидимка, призрак. Вот что я думаю. А все остальное — чушь». «Может, потому севастопольцы все так не любят, если кто-то гуляет, ездит, пока они отсыпаются? Потому что может встретить восьмерку?» «Троллейбусы тут ни при чем, моя красавица!» Я повернул на боковую улочку, одну из самых узких в городе. Где-то там, в ее конце, и жила Фе, ближе к морю, левому, разумеется. Ну а мне, как вы помните, еще предстояло ехать до Мола, я ведь жил у южных границ. «Не любят они, потому что работают, а мы не работаем или работаем плохо. По крайней мере, мы делаем что-то еще, кроме работы и понятного им отдыха, а значит, меньше работаем. Понимаешь? Только-то и всего». «Работать», — задумалась она. «Кем? Я хочу приносить пользу. Моя мечта, ты знаешь, была всегда приносить пользу. Но я не знала, чем могу быть здесь полезна. Здесь все без меня есть. Здесь никому не нужна от меня польза». «Не знала? Почему ты говоришь «не знала», а теперь что, знаешь?» «Теперь я знаю», — твердо сказала она. «Хочу быть полезной тебе». Она дотронулась губами до моей щеки. «А ты не хотел быть полезным?» Быть может, она хотела от меня другого, услышать то же, что она сказала мне, такое же почти что симметричное признание. Но я не видел главным для себя приносить какую-то пользу. У нас были водители, торговцы всяким барахлишком, фонарщики, рассказчики правил жизни и свода законов города. Осевшие в артеках, кто еще, были метельщики асфальта. Где-то на соседних улочках стояли, утопая в зелени, компактные заводики, где делали бумагу, хлеб, одежду, обеспечивали себя и других севастопольцев самым необходимым. Большей же частью горожане занимались своим домом и двором. Встречались еще и врачи, самые скучные типы из всех. Они помогали свозить бездыханных к правому морю и крепко держать их за руки и ноги, раскачивая перед броском. Их вечным профессиональным спором было, кто закинет дальше. Керчь читала в книгах, что ветхие врачи были нужны для чего-то еще, но для чего – никто уже сам не помнил. Эта специальность вымирала, как подземные копатели, построившие однажды метро и не знавшие, что делать дальше. Рассказчики историй – те самые писатели, сниматели, записыватели и подглядыватели чужих жизней. Этих было жальче всего. Они открывали глаза впервые, выходя в мир, и уже выглядели как пережившие и отправлялись на правое море, не приходя в сознание, а их околачивание возле чужих заборов и поедание чужих груш никому не приносили особой радости. Так, можно было перекинуться парой слов с ними или о них. Да все там, в Севастополе, было нужно только, чтобы перекинуться парой слов. Кому я мог быть полезен? Чем? Единственная профессия, которая меня не оставляла равнодушным, это смотритель точки сборки маяка. Но вряд ли кто-то в городе мог бы сказать, что для него была какая-то польза от смотрителя. Любого подняли бы на смех, скажи он такое. Увидеть бы смотрителя, поговорить с ним. Но даже нашим подглядывателям чужих жизней и поедателям дармовых груш выйти на смотрителя было не под силу. «Этот не аккредитует», — говорили они и качали своими бородатыми головами. У них был какой-то свой язык, я ничего в нем не смыслил. А толку-то? Все равно все возвращались к своим огородам и копали вместе с папой и мамой грядки, есть ведь что-то надо. Да, я наконец вырвался из раздумий. В нашем городе все возвращается к своему домику, к своему двору, к фонарю за входной дверью, освещающему коридор. Любое начинание. Вот настоящие символы города. Дом, двор, калитка, а вовсе не башня. Мы остановились за пару домов от ее родного. Город спал крепко. Но кому-то же ведь надо просыпаться первым. Если это окажутся недалекие Фе, только и останется, что заводить машину и мчаться отсюда на всех парах. «Машина!» — произнес я. «Точно! Я водитель своей машины. Этого мне достаточно. А что? Я никогда не отказывался никого подвезти. Просто так. Ничего не менял на барахлишко. Одежда — все, что мне нужно. Машина, город, ребята. Бумажки я вообще не собирал. Они называют их деньги. Это слово звенит. Слышь, деньги, день-день. Что с ними делать?» «Ты только красавец подвозишь», — улыбнулась Феодосия. «Каких-то красавец?» «Меня, например». Она обвела меня тонкими длинными руками, и я почувствовал прилив сил. Подался к ней, и мы долго не говорили ни слова. А потом она снова сидела, откинувшись в кресле, и смотрела вдаль. «Я вообще не понимаю, зачем эти бумажки? Мои папа с мамой их копят, прячут под подушки. Ритуал какой-то, словно не из этого города, мира вовсе. Что там в умных книжках пишут? Надо Керчь спросить. Они в это верят, я нет». «Еще в артеках нам говорили, это в крови, это как есть и пить». «Но я им не верю». Фе снова потянулась ко мне, мурлыкая на разные лады. «Я им не верю я, не верю им я». «В этом городе можно не верить всему», — прошептал я, — «но это ничего не меняет». Прямо над машиной, над нашими горячими телами нависала, покачивая ветвями, старая яблоня. Налившиеся плоды падали, глухо ударяясь о желтый пластик, скатываясь по гладкой коже сидений, катились прямо под наши ноги. Так и мы катились по этому городу, по ровным его улицам, не зная, где и когда остановимся. «И потом главное, для чего это все?» — шептала она, цепляясь за мои губы. «Не знаю», — откликнулся я. «Ты же видишь, у нас никто не задается этим вопросом». «Ну а ты?» — с надеждой выдыхала она. «Может, Керчь знает?» — отвечал я, принося логику и смысл странного нашего разговора в жертву страсти, которая уж точно не задает вопросов и не ищет ни следствий, ни причин. А потом Феодосия долго и тяжело дышала. Я смотрел на нее безотрывно и думал, как прекрасны, величественны ее изгибы в сравнении с моей неуклюжестью и неповоротливостью неотесанного камня. Она заговорила вновь. «Кот скончался и попал в рай для котов». «Неожиданное начало». «Слушай, и там его спрашивают, а какой он мир? Что там, откуда ты пришел? А нет, не так, подожди, там еще три было, нет, их всего три кота». «И чего они?» — спросил я расслабленно. — Все отмерли? — Да, они же в рай попали, все как в ветхости. И вот одного спрашивают, а он говорит, мир — это такая комната, где живут два больших и добрых, но очень занятных существа. Они меня кормят мясом, и еще наливают молочка, гладят и ухаживают, а потом я постоянно довольный, бодрый и холодноносый. Из окна у меня вид во двор, там летают и ходят птицы, но на окне решетка, вот такой мир, — а другой говорит. «Мир — бесконечные длинные дороги, а по сторонам постоянно стены, высоченные стены. Ты постоянно хочешь поесть, но постоянно должен бежать. Либо ты догоняешь, либо догоняют тебя. Иногда стены становятся ниже, и ты перепрыгиваешь через них, но только для того, чтобы увидеть такие же стены. И так спрашивают его: «Что же такое мир?» «Мир, — говорит он, — это бег и стены». Ну и третьего кота спрашивают: «Что это такое мир?» «Мир — это когда ты ничего не видишь, потому что не знаешь, как это, только чувствуешь вокруг себя воду, много воды. Ты в воде, погружен в воду, и где-то в глубине ее чернеет страшное дно, а по краям — деревянные стенки, которых ты не видишь, и лишь ударяешься слабым своим телом. Ты делаешь несколько вдохов и захлебываешься водой. Вот что такое мир». Я не знал, что сказать, поэтому просто нажал кнопку на панели возле руля. Заиграла мелодия, раздались ненавязчивые тихие голоса. Музыка была самым странным, что случалось со мной в жизни, самой большой загадкой. Я не знал, что она такое, откуда она берется. Мы находили ее на пустыре возле башни или на берегу Левого моря, маленькие коробки с кнопочками, включали и слушали. Искали ее и в тот раз, но не смогли найти. Такое случалось и не особо нас расстраивало. Но не нашли, будем слушать старое, решали мы. И хотя в ней часто звучали человеческие голоса, я не ассоциировал музыку с живыми людьми. Она была находкой, артефактом, который приводил севастопольцев в ужас. А мы любили ее. «Вот такой он мир», — продолжала Фе. «Разный, понимаешь? Просто можно по-разному видеть». «Расслабься», — бросил я. «У нас все одинаково». И тогда она сказала: «Я люблю тебя». Не зная, что можно ответить, помню, я крутанул колесо громкости так сильно, что мелодия залила собой всю улицу, все дворы рядом, да что там, казалось, весь город залила собой. «А ты любишь группу «Опять 18»?» — спросил я. Я не понимал этого странного названия, но так было написано на музыке. «Мелодия света домчит нас до рассвета, еще пара куплетов, и мы сделаем это», — доносился ровный речитатив. «Все люблю», — шептала она, как в забытии, без памятстве. «Я люблю любить, люблю любовь. Так прекрасно!» Я быстро домчал до себя. Запрыгнул в кровать, скорее желая остаться незамеченным. Из окна виднелся мрачный мол и мерцал на краю города маленьким красным огоньком маяк. Смотритель зорко следил за тем, чтобы не пошатнулось бытие. А я задвинул ставни и предался самому сладкому сну, какой только могу теперь вспомнить.